Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Андрея Вознесенского. Андрей Андреевич Вознесенский – советский и российский поэт, публицист, лауреат Государственной премии СССР 1978 года и премии правительства Российской Федерации 2010 года посмертно. Один из известных поэтов середины 20 века, также широко известен как поэт-песенник. Родился он 12 мая 1933 года в городе Москва. Отец Андрей Николаевич Вознесенский, инженер-гидротехник, доктор технических наук, профессор, директор гидропроекта Института водных проблем Академии наук СССР, участник строительства Братской и Ингурской гидроэлектростанций. Матушка Антонина Сергеевна в девичестве Пастушихина, родом из Владимирской области, в которой, а конкретнее в городе Киржач, и прошло раннее детство Андрея. Во время Великой Отечественной войны Андрей с матерью были эвакуированы и жили в городе Курган. Там в 1941-1942 годах Андрей учился в средней школе номер 30. После возвращения из эвакуации будущий поэт учился в одной из старейших московских школ. Ныне это школа 1060. В 14-летнем возрасте Андрей послал свои стихи известному поэту Борису Пастернаку, дружба с которым в дальнейшем оказала сильное влияние на судьбу молодого поэта Вознесенского. Теперь пора начать перемежать описание жизненных вех примерами творчества поэта. Первыми прозвучат короткие четырехстрочные произведения автора. Стихотворение «Можно и не быть поэтом». Можно и не быть поэтом, но нельзя терпеть, пойми, как кричит полоска света, прищемленная дверьми. Стихотворение «Стихи не пишутся, случаются». Стихи не пишутся, случаются, как чувство или же закат. Душа, слепая соучастница, не написал, случилось так. После окончания в 1957 году Московского архитектурного института Андрей Вознесенский вступил на поэтическую стезю. Его стихи стали публиковаться и были встречены и читателями, и критиками весьма тепло и с интересом. Многие отмечали яркость и насыщенность поэтической строки Вознесенского. Первый сборник поэта «Мозаика» был издан во Владимире в 1960 году и навлек на себя гнев властей. Редактора Капитолину Афанасьеву сняли с работы и даже намеревались уничтожить весь тираж. Почти одновременно в Москве вышел второй сборник поэта «Парабола». Обе книги стихов Вознесенского сразу стали библиографической редкостью. Несмотря на популярность некоторых стихов поэта в народе, у власти он оказался в опале и немилости. В марте 1963 года на встрече с интеллигенцией в Кремле Никита Хрущев подверг поэта и его произведение резкой критики. Под аплодисменты большей части зала он кричал на поэта, в числе прочих слов прозвучало и пожелание поэту катиться к чертовой бабушке. Но читатели и любители поэзии продолжали с интересом внимать стихам поэта, переписывая их себе в альбомы, делиться ими с друзьями и знакомыми. Стихотворение «Песчаный человечек». Человечек бежит песчаный, по дороженьке печальный. На плечах красиво сшита, майка в дырочках, как сито. Не беги, теряя вес, можешь высыпаться весь. Но не слышит человек, продолжает быстрый бег. Подбегает он к Москве, остается человек. Губы радостно свело, остается лишь чело. Майка виснет на плече, от него осталось че. Человечка нет печального, есть дороженька песчаная. Стихотворение «Романс». Запомни этот миг, и молодой шиповник, и на твоем плече прививку от него. Я вечный твой поэт, и вечный твой любовник, и больше ничего. Запомни этот мир, пока ты можешь помнить, а через 1000 лет и более того ты вскрикнешь, и в тебя царапнется шиповник, и больше ничего. Стихотворение «Роща». Не трожь человека, деревце, костра в нем не разводи, и так в нем такое делается, Боже, не приведи. Не бей человека, птица, еще не открыт отстрел, круги твои ниже, тише, неведомое острей. Неопытен друг двуногий, вы, белка и колонок, снимите силки с дороги, чтоб душу не наколол. Не браконьерствуй прошлое, он в этом не виноват. Не надо, вольная рощица, к домам его ревновать. Такая стоишь тенистая, с начесами до бровей, травили его, освистывали, ты-то хоть не убей. Отдай ему в воскресенье все ягоды и грибы, пожалуй, ему спасение, спасением погуби. Стихотворение «У озера». Живу невдалеке от озера, цвет осени ест глаза, как красная книга отзывов, отозванные леса. Но нет в лесах муравейников, они ушли в города, заменена вертолетом отозванная стрекоза. Хоть мы с земли не отозваны, но в небеса спеша, села на столб неотесанный отозванная душа. Следующей публикацией стихов Вознесенского стал сборник «Треугольная груша». Это издание было собранием впечатлений и встреч в результате поездки поэта в 1961 году в США. Через год вышла в печати поэма «Лонжумо», посвященная Ленину. Затем в 1964 был стихотворный сборник «Антимиры», который в следующем 1965 году послужил основой знаменитого спектакля театра драмы и комедии «На Таганке». Для этого спектакля Владимир Высоцкий написал музыку и спел песню «Акына» на стихотворение поэта Вознесенского. В 1970-е годы Андрея Андреевича стали печатать достаточно хорошо. Были изданы такие книги стихов, как «Мой любовный дневник», «Ахиллесово сердце», «Тень звука», «Взгляд», «Выпусти птицу», «Дубовый лист», «Виолончельный» и другие. Поэты стали приглашать на телевидение, а в 1978 году он получил государственную премию СССР за книгу стихов «Витражных дел мастер». Стихотворение «Озеро Свитязь». «Опали берега осенние, не заплывайте, это омут, а летом озеро спасение тем, кто тоскуют или тонут. А летом берега целебные, как будто шина надуваются ольховым светом и серебряным, и тихо в берегах качаются. Наверное, это микроклимат. Услышишь, скрипнула калитка, или колодец журавлиный, все ожидаешь, что окликнут. Я здесь и сам живу для отзыва, и снова сердце разрывается. Дубовый лист, прилипший к озеру, напоминает Страдивариуса. Стихотворение «Портится почерк» с сокращением. Портится почерк, не разберешь, что накорябал. Портится почерк, стиль нехорош, но не характер. Солнце, напрягшись, как массажист, дышит, как поршень. У миллионов испорченная жизнь, воздух испорчен. Почки в порядке, но не понять, сердце каракуль. Точно варяг или буквочка ять, тонет кораблик. Я тороплюсь сквозь летящую дичь, сквозь нескладуху, скоропись духа успеть бы постичь, скоропись духа. Бешеным веером по февралю чиркнули сани. Я за Гогулину эту люблю, чисто писание. Стихотворение «Смерть Шукшина». Хоронила Москва Шукшина, хоронила художника, то есть, хоронила Москва мужика и активную совесть. Он лежал под цветами на треть, недоступный отныне. Он свою удивленную смерть предсказал всенародно в картине. В каждом городе он лежал на отвесных российских простынках. Называлось не кинозал, просто каждый пришел и простился. Он сегодняшним дням как двойник, когда зябко курил он чинарик, так же зябло подняв воротник, вся страна в поездах и на нарах. Он хозяйственно понимал край, как дом, где березы и хвойники. Занавесить бы черным Байкал, словно зеркало в доме покойника. Ежели кто-то скажет, что не знает ни одного стихотворения Андрея Вознесенского, тот вольно или невольно покривит душой. Многие стихи поэта были положены на музыку, и некоторые стали очень и очень популярными. Наиболее известны такие песни на стихи поэта, как «Верни мне музыку», «Танец на барабане», «Миллион алых роз», широко известна рок-опера «Юнона и Авось», даже текст песни «Плачет девочка в автомате», в основе которого лежит стихотворение «Первый лед», тоже принадлежит перу Андрея Андреевича. Стихотворение «Велосипеды». Лежат велосипеды в лесу, в росе, в березовых просветах блестит шоссе. Попадали, припали крылом к крылу, педалями к педали, рулем к рулю. Да разве их разбудишь? Ну, хоть убей оцепенелых чудищ в витках цепей. Большие, изумленные, глядят с земли. Над ними мгла зеленая, смола, шмели. В шумящем изобилии ромашек, мят лежат. О них забыли и спят, и спят. Стихотворение «Повесть». Он вышел в сад, смеркался час. Усадьба в сумраке белела, смущая душу, словно часть незагорелая у тела. А за самим особняком пристройка помнилась неясно. Он дверь отворил пинком, нашарил ключ и засмеялся. За дверью матовой светло, Тогда здесь спальня находилась. Она оставила шитье и ничему не удивилась. Первой женой поэта была известная поэтесса Белла Ахмадулина. Но союз с ней был недолг и вскоре распался. Второй супругой и настоящей музой поэта стала писательница, кино- и театральный критик Зоя Богуславская, с которой Андрей Вознесенский прожил в семейном союзе более 50 лет. Стихотворение «В человеческом организме». В человеческом организме 90% воды. Как, наверное, в Паганини 90% любви. Даже если, как исключение, вас растаптывает толпа, в человеческом назначении 90% добра. 90% музыки, даже если она беда, так во мне, несмотря на мусор, 90% тебя. Стихотворение «Тишины» с сокращением. Тишины хочу, тишины. Нервы, что ли, обожжены? Тишины, чтобы тень от сосны, щекоча нас, перемещалась, холодящая, словно шалость, вдоль спины до мизинца ступни. Тишины, звуки будто отключены. Чем назвать твои брови с отливом? Понимание молчаливо, тишины. Звук запаздывает за светом, слишком часто мы рты разеваем. Настоящее неназываемо. Надо жить ощущением, цветом. Кожа тоже ведь человек. С впечатлениями, голосами. Для нее музыкально касание, как для слуха поет соловей. В последующие годы поэт Вознесенский жил и трудился в подмосковном Переделкино по соседству с дачей-музеем Бориса Пастернака, где два раза в год, 10 февраля, в день рождения Пастернака, и 30 мая, в день его смерти, проводил поэтические чтения. Встречам Андрея Вознесенского с Борисом Пастернаком посвящена книга поэта «Мне 14 лет». Стихотворение «Живите не в пространстве, а во времени». Живите не в пространстве, а во времени. Минутные деревья вам доверены. Владейте не лесами, а часами. Живите под минутными домами. И плечи вместо соболя кому-то закутайте в бесценную минуту. Какое несимметричное время! Последние минуты короче, последняя разлука длиннее. Килограммы сыграют в коробочку. Вы не страус, чтобы ткнуться в бренное. Умирают в пространстве, живут во времени. Ежели в начале своей деятельности поэт Вознесенский подвергался критике и немилости властей, то в дальнейшем он получил немало премий и даже государственных наград, в числе которых, кроме озвученных в начале Госпремии СССР и премии правительства Российской Федерации, были и такие, как премия Международного форума поэтов за выдающиеся достижения в поэзии, которая была вручена поэту в Нью-Йорке в 1978 году, Орден Трудового Красного Знамени в 1983, Орден за заслуги перед Отечеством третьей степени за большой вклад в развитие отечественной литературы в 2004, орден за заслуги перед Отечеством второй степени, за выдающиеся заслуги в развитии отечественной литературы и многолетнюю творческую деятельность в 2008. Стихотворение «Поглядишь, как несметно». Поглядишь, как несметно разрастается зло. Слава Богу, мы смертны, не увидим всего. Поглядишь, как несмелы табуны васильков. Слава Богу, мы смертны, не испортим всего. В 1995 году в клинике имени Бурденко поэту Андрею Вознесенскому поставили диагноз – болезнь Паркинсона. Затем случился инсульт, который принес паралич руки и не стали двигаться ноги. Второй инсульт дал другие последствия – пропал голос. Поэта прооперировали в Мюнхене, но третий инсульт оказался фатальным. Явный мир поэт Андрей Вознесенский – покинул 1 июня 2010 года на 78-м году жизни у себя дома в дачном поселке Переделкино. Тело поэта было похоронено 4 июня 2010 года на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилами его родителей. В завершении передачи о творчестве поэта Андрея Андреевича Вознесенского прозвучит стихотворение «Сага». Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутое выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Заслонивший тебя от простуды, я подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу. Эту воду в мурашках за пруды, это адмиралтейство и биржу. Я уже никогда не забуду и уже никогда не увижу. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться – плохая примета. Я тебя никогда не увижу. Даже если на землю вернемся, мы вторично, согласно Гафизу, мы, конечно, с тобой разменемся. Я тебя никогда не увижу, и окажется так минимальным наше непонимание с тобою перед будущим непониманием двух живых с пустотой неживою. И качнется бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не забуду, я тебя никогда не увижу. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, с родичами и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.